О зиме здесь не хочу думать. Гибельно всячески для всех. Аля тупеет, черная работа, гуси. Я озлеваю тоже. Сережа вылезает из последних жил. А бедный Мур, и подумать не могу о нем в копоти, грязи, сырости, мерзости. Растить ребенка в подвале, растить большевика, в лучшем случае вообще бомбиста, и будет прав. Письмо от 14 августа 1925 года, примечание автора. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма «Москва, Элислак, 1995, страница 750», примечание переводчика. Тем не менее, она пока не могла окончательно решиться на переезд. Парализовала мысль о трудностях, с которыми придется столкнуться, сменив одну страну на другую. Но Париж привлекал ее, потому что Франция, которая победоносно вышла из войны, как думали все, должна была теперь повернуться к поискам счастья и построению светлого будущего. Все рассказывали опять-таки, как там хорошо живется. А кроме того, Марина очень рассчитывала на сплотившихся в тени Эйфелевой башни друзей в писательской среде. Они ей помогут. В этом нельзя сомневаться. Да и по-французски она с детства говорит свободно. И это главный козырь в ее игре. Но сумеет ли она, перебравшись во Францию, организовать свой быт в новом для нее климате? «Еду с Алей и Муром в самовольное уменьшение от Георгия», пишет она Анне Тесковой. «Два взрослых билета, и виза, и перевозка, и предотъездная уплата долгов. Но раз нужно, думаю, уеду». Отъезд предполагаемый. После 20-го этого месяца. Как поеду, не знаю. Ужасающе не приспособлено. Не едет ли случайно кто-нибудь из ваших знакомых? Не знаю, например, как устроить с питанием Георгия. Ест он 4 раза в сутки. Ему все нужно греть. Как это делается? Спиртовку ведь жечь нельзя. Впервые я была в Париже 16 лет, одна, влюбленная в Наполеона, и не нуждавшаяся ни в теплой, ни в холодной пище. 100 лет назад. Письмо от 1 октября 1925 года цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма «Москва, Элислак, 1995, страница 340». Цитата, как всегда, переврана в сторону усугубления. Примечание переводчика. К счастью, милосердные и расторопные друзья занялись административными формальностями. Слоним, хорошо знакомый с французским консулом, предпринял необходимые усилия для получения виз. Сначала поедет Марина, взяв с собой детей, а Сережа за ними с интервалом несколько дней. Слоним удалось, кроме того, выторговать у чешского правительства предварительную выплату пособия, предназначенного для русских писателей, и получить от «Воли России» обещание аванса за публикацию будущих произведений Марины Цветаевой. И, наконец, Ольга Чернова, верная подруга в самые мрачные времена, заверила Марину, что для начала та может поселиться в ее парижской квартире. Анна Андреева, жена писателя Леонида Андреева, поедет с ними. А Сергей поклялся, что недолго останется вдали от семьи. Вроде бы все трудности преодолены, и нет уже никаких препятствий к отъезду. Однако 31 октября 1925 года, садясь в поезд с Ариадной и Муром, Марина внезапно почувствовала, будто предает Прагу, изменяет тому городу, который так полюбила, и еще больше удаляется от Москвы. Чехословакия все-таки, в каком-то смысле, окраина России, ее предместье, а Франция — совсем другая вселенная, настоящая заграница, полное перемещение в пространстве. Когда поезд тронулся, Марина задрожала, охваченная страхом, словно бы предупреждавшим о том, что ждет впереди. Ей почудилось, что надежда на возвращение в родную страну с каждым оборотом колес становится все меньше и меньше, что переходное состояние очень скоро станет окончательным, и что, покидая свой временный кров, она начинает неумолимо двигаться к концу. Глава 11. Париж. Париж, открывшийся Марине, приехавшей туда в день всех святых, 1925 года оказался, увы, совсем не таким, каким грезился ей в Чехословакии, да и не таким, какой она знала по первому своему пребыванию здесь, 17-летней. Гостеприимство подруги Ольги Черновой позволило ей поселиться с детьми в трехкомнатной квартире, которую та занимала на улице Руве в 19-м округе, поблизости от канала Сен-Дени. Ей, Ариадне и маленькому Муру отведена была отдельная комната. В двух других жили сама Ольга Чернова и три ее дочери. Две семьи постарались с юмором и хорошим настроением принимать все неудобства, к которым ведет теснота.